где твои женихи?» Сергей приложил к колбу ладонь козырьком и обвел улицу орлиным взором. «Нет тут тебя женихов. И не будет. Все меня боятся», — торжествующе добавил он. Лена и сама его боялась, поэтому по вечерам никогда не ходила в клуб, ни в кино, ни на танцы. Боялась, что если встретиться с настырным и опасным кавалером в темноте с глазу на глаз, справиться с ним не сможет. Сергей Ковальчук был здоровенным, метра под два ростом, так что лучше не рисковать. Хотя местные молоденькие учительницы приглашали ее повеселиться за компанию. В родном Краснодаре она не отказывала себе в удовольствии потанцевать в студенческом клубе на дискотеке. Здесь ей это даже не приходило в голову. Где-то внутри постоянно жило ощущение опасности. Лена знала, в станице происходят темные дела. Дядя Володя не раз предостерегал ее, чтобы никуда вечером не ходила. В учительской иногда в полголоса обсуждали криминальную обстановку в округе. Но все сходились на том, что свои подозрения и версии лучше держать при себе. Если милиция делает вялые попытки навести порядок, и ей это почему-то не удается, то что говорить о простых жителях? В станице трудно было что-то скрыть от чужих глаз, и поэтому опасных соседей жители знали в лицо. Лена иногда пыталась поговорить с дядей Володей, выяснить, почему некоторых станичников надо избегать, и какие за ними числятся грехи. Но он пресекал все ее расспросы. Только однажды, еще в прошлом году, пришел домой разъяренный, сорвал с себя милицейскую форму, сунул ее узлом в шкаф и долго мерил шагами комнату. Потом крепко выпил, а к утру, проспавшись, заявил, что ушел из милиции. Намекнул, что местные бандиты купили все отделение милиции на корню. А с такой милицией он не хочет иметь никаких дел. Лучше будет дома сидеть, на картошке и козьем молоке. Поэтому вечера она проводила с дядей Володей у экрана старенького телевизора, если не читала или не штопала его носки. Вот и сегодняшнее утро она начала с того, что подхватила ведра и поспешила через дорогу к колодцу запастись водой. Утро было прохладным, она даже пожалела, что не набросила кофточку. Все-таки уже середина сентября. Во дворах слышались голоса, но в воскресенье ранним утром ребятня еще спала. Сделав несколько ходок за водой и наполнив цинковые баки, она встретила только соседку, тетку Варвару, которая неторопливо шла к колодцу, позванивая ведрами. Лена заглянула в старенький буфет и решила, что нужно сходить в магазин. Хлеб закончился, сладкого к чаю тоже нужно было прикупить. Они оба с дядей Володей любили полакомиться. Вчера в магазин был завоз, продуктовая машина приехала только к вечеру. Может, привезли что-нибудь свеженькое? Если продавщица Галя еще не успела по нужным людям распределить дефицит, можно было надеяться, что и ей достанется. Лена выкатила велосипед, крикнула дяде Володе, что собралась в Сельмак, и покатила по пыльной дороге, подставляя лицо утренним солнечным лучам. Впереди был целый выходной. Еще столько всего можно было сделать. А главное, дома ее ждала книга «Сто лет одиночества», которую Лена еще не читала и уже два месяца стояла за ней в очереди. Книгу привезла из городской библиотеки учительница математики. С тех пор учителя передавали ее из рук в руки, читали медленно, всем было некогда. Дольше всех книгу держал физик Витя. И держал бы еще, но Лена его пристыдила, дескать, если читать по слогам, то за это время можно было бы перечитать уже трижды. Ведь потом признался, что хотел ее заныкать, очень она ему понравилась. Если бы с одной стороны его не пилила жена Наташа, учительница английского языка, а с другой не подгоняла настырная Лена, фиг бы он расстался с книгой. Мужику уже 27 лет, а сущий ребенок. Лена знала, что из сельской библиотеки он в свою домашнюю постепенно перетаскал самые интересные книги, по секрету убеждая Лену и Наташу, что их все равно здесь никто не читает. Некоторые, он смотрел по формуляру, лет по 10 лежали, ни разу не востребованные, совсем новенькие. Иногда встречались книги с неразрезанными страницами, типографский брак. Воровать, конечно, грешно, Но Лена считала, что не имеет морального права осуждать коллегу.